Меня интересует количество оставшихся в строю бойцов. 18 тысяч ягуаров, 22 тысячи ополченцев из наших людей, рамейцев и налар, 29 драконов, 6 драколичий, 1050 зомби, не густо. Хорошая новость состоит в том, что Кэл-Нур в сражениях с нами положил свои лучшие легионы. Я же частично сохранил костяк нашей армии, без Энры мы имели бы даже какой-то шанс погнать их обратно на север. Однако, пока Вестник Преображения топчет эту землю, победы не видать, закончил Кирилл. Понимаю, со дня на день мы ожидаем появления нурийцев в Мицтле. Я не отдам им город. Мне известны чары, создающие помехи для телепортации. Накроем ими весь город с окрестностями. Инра знает, как их обойти. Мне хватило ума не делиться сразу всеми секретами. Что нужно для сотворения чар? Кусок хрусталя или кварца. Чем больше, тем лучше. И много магии. Я сейчас не в лучшей форме и не могу колдовать в прежнем объеме. Хианос поможет. Несколькими часами позже Кирилл с Умулькутли встретились с Хианосом на вершине одной из пирамид Мицтля. Приземлившийся дракон с удивлением поглядел на Архилича, напялившего стальной нагрудник. Значит, Киацикаль вернулся? Вернулся, кивнул Кирилл. Из небытия внешней сферы. Ты выглядишь свежее и говоришь женским голосом. Молодец. 100 баллов за сообразительность. Царица Киацикаль. Кхы-кхы-кхы. Смех крылатой ящерицы больше походил на приступ у астматика. Умора. Прям божественная шутка. Не переживай, мы потом тебе мужа хорошего подберем. Ты закончил упражняться в остроумии? Совершенно спокойно спросил Кириллу. Издевка дракона никак его не задевала. У нас есть важное дело. Поднятый телекинезом кристалл горного хрусталя застыл в паре метров от морды Хианоса. Сосредоточившись, дракон начал вливать в минерал прорву энергии. Кирилл с Умулькутли в это время в унисон распевали заклинание на латыни. Когда емкость магического аккумулятора достигла максимума, он ярко вспыхнул и по округе разошлась белая пелена. Славно, потер руки Архилич. Получилось с первого раза. Не поясните, что вы сделали? Задал вопрос Хианос. Защитные чары. Нурийцы не смогут телепортироваться посреди города, им придется штурмовать стены. Надолго хватит? Месяц-два, точно не скажу. Передай им Далиму, что подправил десяток драконов в Асгар. Буду ждать там. Зачем? Скоро узнаешь. А, да, если начнет чешуя отслаиваться и зубы выпадут, не волнуйся, это побочный эффект данной магии. Глаза дракона расширились. Что? Почему раньше не сказал? Ты не спрашивал. Да провалиться тебе в пекло. Я на всякий случай скажу слугам, чтоб специально для тебя готовили мясо мелко нарезанными кусками. Сраная нежить. Хианос сделал взмах крыльями, поднялся в воздух и полетел в неизвестном направлении. Это правда насчет чешуи и клыков? Поинтересовался новый старый первый советник. Заболевшие драконы сейчас самые последние, что нам нужно. Пусть крокодилья Харя знает, не только он способен издеваться над другими. Ты не унываешь, владыка, несмотря ни на что. Чего унывать? Мы сохраним жизни многим людям, выживем сами и продолжим борьбу. А пока оставляю Мецтли на твое попечение, я отбываю. Мой царь, разреши объявить людям о твоем возвращении, этот хоть немного приободрит их. Объявляй. Архилич использовал аппорт, переместившись на 300 с лишним километров южнее. Потребовалось еще два прыжка, чтобы достичь Возгора. Полуличи, несшие караульную службу на стенах, мгновенно отреагировали. На Кирилла были направлены стволы 4 мушкетов и 1 драконовый. Назовись, Тлатаники Ацикаль. Немертвые переглянулись. Бледнолицего женоподобного персонажа в стальном нагруднике, на бедренной повязке вряд ли можно сходу принять за царя лича. Ложь. Погодите, неожиданно вспомнил Архилич. Вы случайно не из команды красных ягуаров, которых за драку и нечестную игру в мяч я поставил бессменно нести караул на стене? Не может быть, владыка. Полуличи почтительно склонили головы. Ты жив? Вы так и прозябаете 4-й год подряд здесь? Да, мой царь, приказ никто не отменял. Ты сказал стоять в карауле на стенах до тех пор, пока мы не покинем Возгар, а его никто покидать не собирается, совсем напротив. Я снимаю с вас наказание, пойдете со мной, подтвердите, что я тот, за кого себя выдаю. Тут всем заведует жрец Микотл. Так точно, владыка. Регент Умулькутли назначил его наместником Возгара. Где он сидит? В храме Вечных. Двигаем туда. В сопровождении воинов Ягуара Кирилл прогулялся по улицам древнего города. С момента последнего посещения он очень изменился. Вместо прежних хозяев Возгар наводнили беженцы Налар с далекого севера, рамейцы и Ацтлани. Последних было больше всего. Народ успешно обживал возведенные в незапамятную эпоху строения, шли активные восстановительные работы, обветшавшие стены и прохудившиеся крыши местами нуждались в полной перестройке. Порядок в городе охраняла нежити рамейские ауксиларии. Межэтнические конфликты пресекались максимально жестко, новым обитателям Возгора предстоит жить бок о бок не одно десятилетие. По пути к храму Ягуар рассказали в общих чертах о положении дел в городе. Далеко не идеально, но и неплохо. Жрецы Личи, вопреки опасениям после очередной смерти Кирилла, не передрались за власть, а продолжили борьбу, даже не бросили живых на произвол судьбы. Впрочем, тут исключительно рациональные мотивы. Некромантам откуда-то надо брать новых слуг, материал для изысканий, восполнять потери. Микотл после гибели правящей верхушки Ацтланского царства быстро поднялся по карьерной лестнице, а заведующего некрополями и производством Галимафон до первого советника при регенте. Не помешаю, Кирилл застал Лича за чтением каких-то свитков, лежавших на столе целой кучей. Пустые глазницы оторвались текста. «Ты еще кто? Как прошел мимо стражи? Я Киацикаль, ой!» Кирилл понял, что забыл использовать магию и заговорил женским голосом. «То есть Киацикаль, владыка немертвых, узнаешь? Прости за сомнение, владыка, но я обязан точно убедиться, кто передо мной стоит. Не ответишь на пару вопросов? Валяй! Что ты посоветовал сделать с големами во время твоей проверки некрополя после пробуждения? Наделить их голосом. А как мы это потом использовали? При штурме или до големы орали частушки, пугали рамейцев? Достаточно ответов? Более чем, владыка», — кивнул Микотл. «Нам пришлось трудно без тебя. Я пришел это исправить. На днях должны прибыть драконы, и тогда мы начнем создавать завесу». Микотл пару секунд промолчал. «Значит, войну можно считать окончательно проигранной?» «Не окончательно», — возразил Кириллу. «От стратегии прямых столкновений мы перейдем к партизанской войне с применением небольших мобильных групп. Но можно ли так победить по 6? Возможны лишь 2 исхода. Мы дождемся преображения, которое повлечет за собой вымирание нурийцев вместе с остальными формами разумной жизни, и начнем отстраивать мир заново, либо призовем подмогу». «Подмогу? Ради неба? Какую? Из мира первого солнца. Их оружие уничтожит Эмру. По 6, если они не исчезнут сами». Глава 35. Кто он теперь? Квинт? Квинлан Абрайан или Энра? Великий вестник преображения? Он постоянно задавал себе эти вопросы. В голове все перемешалось. Воспоминания о человеческой жизни, многовековое существование в виде мутировавшей жабы переростка, смутные образы прошлого, доставшиеся от поглощенных цивилизаций. Злая ирония состояла в том, что, заразившись эмульсией, Квинт сохранил значительную часть прежней личности, однако не мог остановиться. Струящаяся по венам эмульсия требовала действовать дальше. Это не было сознательным приказом посторонней сущности, скорее высокоразвитый инстинкт, против которого невозможно пойти. Носители лишь способ выживания паразита. В родном мире эмульсия являлась связующим звеном экосистемы, симбиотическим организмом, присутствовавшим почти в каждой жизненной форме. Квинт помнил о катастрофе сотни тысячелетий назад. Одна из лун Атрима после столкновения с астероидом изменила орбиту и столкнулась с соседней луной. Для сверхсущества, коим являлась эмульсия, это событие отозвалось такой страшной болью, какую не способен вообразить гуманоид. Родной мир был разрушен, но одна из частиц эмульсии сумела сохраниться в куске породы и попасть на другую обитаемую луну, Атрию. В совершенно новых условиях симбионт был вынужден приспосабливаться, стать паразитом. Наилучшими носителями показали себя разумные аборигены, дело в их душах. Паразитировать на животных, растениях не так сытно, как на людях, гоблинах, ванарах. За десятки циклов эмульсия училась, приспосабливалась, ее поведение усложнилось настолько, что можно говорить о появлении сознания. Но Квинт знал это не так, с паразитом нельзя договориться. Он воспринимает носителей лишь в качестве питательной среды. После заражения тело Квинта начало быстро преображаться. Волосяной покров выпал, кожа почернела, мышечная масса увеличилась, на спине вырос горб, заполненный первичной эмульсией. Нормальные зубы выпадали и заменялись новыми, удлинились конечности, пальцы на руках. От мужских половых признаков не осталось ни следа, гениталии рассосались за ненадобностью. Каждый раз, глядя в зеркало, Квинт испытывал отвращение. В глубине души, еще не до конца подчиненной паразитам, он желал нежити и драконам победы. Это была слабая надежда, ничего другого у нового вестника преображения не оставалось. После победоносного для Па-6 Блицкрига Квинт взял паузу, остановившись в Элиде. Создание сверхпорталов вымотало его, хотя он надеялся на смерть от магического истощения. Вдобавок нурийские легионы и истовые ревнители понесли колоссальные потери в боях с нежитью, больше 140 тысяч погибших. Паразит вынуждал восстанавливать силы через пожирание мяса и поглощение нефти. Эмульсия брала энергию из всех возможных источников. За столом перед Квинтом на золотых блюдах были разложены свежие части человеческих тел. Слуги усердно забивали и разделывали людей для своего бога. Клыки вестников впивались в еще не успевшую остыть плоть. С особым аппетитом паразит поглощал сердце, печень и мозги жертв. «Вестник, прошу извинить за то, что помешал твоей трапезе». На пороге обеденного зала появилась скрюченная фигура в длиннополом одеянии до синей ткани, с широкими рукавами. Плоскую морду существа украшало не менее дюжины глаз. С подбородка свисала дряблая кожа. Это был второй пророк преображения отец Тенис, один из пяти оставшихся. Иерархи Кэлнура признали в Квинте своего бога сразу, никто не высказал сомнений. Подсознательно зараженные тянутся к альфа-особи, им совершенно не важен внешний облик. «Мне доложили о странном происшествии в городе». «Говори», — сказал Квинт, продолжая обгладывать отрезанную человеческую ногу. «Только быстро. Вчера утром в полном составе были уничтожены два десятка наших солдат, патрулировавших Кожевенную улицу. Причина смерти? Проморожены до костей. Этот мог сделать только сильный маг. Ну так найдите его и скормите к Харлам», — прорычал вестник. «Не смей беспокоить меня по таким пустякам. Майнолар нашли нескольких свидетелей, бродяг, прятавшихся по брошенным домам. Они видели убийцу, даже описали его, точнее ее. Бледная, почти белая кожа, красные глаза. Превратила воинов в ледышки парой взмахов руки. Потом исчезла». «Не может быть», — задумчиво прошептал Квинт. «Бледных красноглазых личей, подходящих под описание, было только двое. Тлалок с Кириллом. И оба отправлены в небытие». Вестник использовал древнее ванарское заклинание для расщепления души. «Никакой крестраж не спасет. Неужели Яхве постарался? Мы упустили высшего лича. Киацикаль не уничтожен, как я полагал». В очередной раз Квинт не смог побороть себя и промолчать. Факт возвращения царя лича заставит нурийцев возобновить боевые действия раньше времени. Ему помогли возродиться. «Какие будут приказы, вестник?» «Больше нельзя тянуть. Неверные и так получили слишком хорошую передышку. Завтра мы отправимся в Ачтилан и оттуда выдвинемся на Мецтль. Ты создашь новые врата?» «Нет, я не до конца восстановился. В этот раз будем добираться обычным способом». «Да будет так, великий». С вершины самой высокой башни храма Вечных в небо ударил луч мягкого желтого света. На высоте 2-3 десятков километров он замедлился, разделился на 4 отростка, которые направились в разные стороны. На север, юг, восток и запад. Редкие кучевые облака рассеялись. Возгар, обширные территории вокруг накрыло громадным магическим куполом. Доказательство тому – голубое небо, сменившее цвет на болотно-желтый. Кирилл почесал обритую голову. «Странно. Только не говори, что ты где-то ошибся», — возмутился Ундалим. Он наряду с пятью другими драконами прицепился сбоку к храмовой башне. Согласно описаниям, ритуал должен был вызвать песчаную бурю. Сам город остался бы в самой спокойной области, в центре урагана. Наверное, дело во внесенных изменениях. Черный дракон еще раз обратил взор на небосвод. «Некий барьер мы все же создали». «Ага», — кивнул Архилич. «Надо проверить, насколько он эффективный. Залезай на спину, полетим к границе. Я лучше сам. Ты слишком медленный. Раз дракон сам предлагает прокатиться на своем горбу, кто я такой, что подказываться?» Кирилл не сильно вдавался в детали, объясняя драконам про особенности создания защитного барьера. Они знали необходимый минимум, не больше. И уж точно Архилич промолчал про полученные от Молоха сведения. Модифицированная завеса в теории не пропустит сквозь себя ни одно живое существо, оградит от магии и не даст телепортироваться посторонним. Для получения допуска необходимо знать специальное заклинание или иметь соответствующий амулет. Пробить барьер получится минимум тактической ядерной боеголовкой мощностью от 20 килотонн. И то не факт, чары подпитываются от источника под храмом Вечных, поэтому будут держаться многие века. Через 40 минут лета Ундалим с Кириллом достигли границ завесы. Она выглядела как висящая над землей марево. Архилич слез с дракона, попытался подойти к периметру. По мере приближения воздух становился более наэлектризованным, ощущался запах озона. Касаться барьера лично никто не решился, но кинутый камешек ярко вспыхнул и испарился. «Чувствуешь, что?» — не понял Ундалим. «Ветер. Через завесу циркулирует воздух. Мы не задохнемся со временем. Нурийцы обязательно попытаются пробиться сквозь нее. Попробуй и ты». Собравшись с силами, дракон накатил барьер мощной струей бело-голубого пламени, хотя это скорее был поток плазмы. В завесе не образовалось никаких прорех, он полностью рассеивал направленную энергию. «Если не смог я, не значит, что сможет Энра со своими пророками». «Справедливо, твоя очередь», — сказал Ундалим. «Пройди на ту сторону, да расступятся пески и укажут мне верный путь». Кирилл зачитывал заклинание на земной версии латыни. «Да обрету я защиту великой пустыни, именем сущего, того, кто прибудет». Тщеславие Молоху не занимать, мог бы составить что-то менее пафосное. Марева расступилась. В завесе образовался свободный проход шириной около 8 метров. Кирилл осторожно пробрался на ту сторону защитного купола, где небо сохранило естественный оттенок. «Все работает», — в голосе Ундалима звучало меньше опасений. «Мы не стали пленниками завесы. Я ж не идиот и знаю, что делаю. Заклинание, которое ты прочитал, это не та латынь, на которой говорят в империи. Вы говорите на смеси греческого и латинского языков с существенным добавлением от местных диалектов», — пояснил Архилич. «Мое заклинание составлено на исконной латыни. Знаешь, Киацикаль, я тебе не верю», — прищурился дракон. «Опять темнишь, не договариваешь. Все личи, включая бессмертного Тлалока, сгинули, а ты жив. Взял древний ритуал и сделал его во много раз мощнее, хотя сам однажды говорил, что ничего не понимаешь в создании новых чар, заклинаний. Хватит дурацких тайн. Говори, или я перестану тебе доверять. У тебя есть какой-то помощник?» «Ну», — сжался Архилич. «Сейчас он слабее, чем раньше, дракон его испепелит в два счета. Не следует идти на конфронтацию. Можно и так сказать. Кто он?» «Он находится на земле. Я не спрашивал, где он. Я спросил насчет его личности. Демон. Вроде Сыдза, но намного сильнее и умнее». Кирилл дал максимально обтекаемый ответ. «Главное, ни капли лжи. Драконы недолюбливают христиан. Среди пришедших на Атрию рамейцев поклонников сущего хватало. Первые пару веков драконий культ боролся за главенство с принесенным христианством и победил главным образом потому, что сила Яхве в новом мире толком не проявлялась, а драконы всегда были на виду. Он вытащил меня из внешней сферы, восстановил душу и наделил знанием насчет завесы. Как зовут этого демона?» «Молох, Молох», — протянул Ундалим. «Нет, не слышал. Почему он тебе помогает?» «Я должен открыть Атрию для экспансии землян. Ему какая от этого выгода? Здесь больше магии, меньше конкурентов и души, которые можно склонить на свою сторону. Так ты все это время был его засланцем», — прорычал Ундалим. «Следовало догадаться. Я не являюсь чьим-то засланцем. С Молохом столкнулся случайно, когда решил заглянуть в омут прорицания. Он предложил сделку, я согласился. Вот и вся история. Тебя не учили, что заключать сделки с демонами и злыми духом опасно? Да я сам не прочь пустить землян сюда, хоть цивилизацию увижу, а не этот бедлам с рабством, жертвоприношениями и долбанными мутантами. Тем более на фоне нынешних событий выбирать не приходится. Значит, с земли должна прийти помощь, не сейчас, не завтра. Пройдут годы, пока там нормализуется ситуация. Политика, чтоб ее, во всех мирах одинаковая. Что ж, благодарю за откровенность», — менее грозно изрек Ундалим. «Ты внес ясность. Обещаю, дальше меня твои слова не уйдут. Надеюсь, я не злюсь на тебя, Киацикаль, сам бы на твоем месте так же поступил. Ты далеко не самый худший представитель своего рода. Большинство людей, выражаясь простым языком, уже неоднократно кинули бы нас». Через подзорную трубу Кирилл с тревогой наблюдал за деятельностью нурийцев, скапливающихся близ стен Мицтля. Дислокацию регулярных частей и ополчения можно было легко отличить по расположению палаток, шатров. У первых все стоит ровными рядами, у вторых как попало, никакой нормальной организации. 200 тысяч северян против 40 тысяч полуличей и рамейских ауксилариев. Ацтлан намерен дать последний крупный бой Кэлнуру, для большего не останется ни сил, ни средств. Столица царства разорена, из Тишкуана и Мицтля люди в организованном порядке эвакуировались. Кому-то посчастливилось получить пропуск в Вазгар, остальные направятся на юг за Ванарскую пустыню, где рассеются на необъятных просторах плохо исследованных земель. Маленькие общины и поселения будет намного сложнее обнаружить. Кирилл чувствовал злость и разочарование и постоянно размышлял на тему «А что если?». Что если бы после отравления Энры Квинт-Тлалоком зачистили местность подрывом орехалкового слитка? Что если бы на задание вместо Квинта отправился сам Кирилл? Как бы развернулись события при заключении союзного договора с Кэлнуром? Стоило ли проявлять поспешность и уничтожать Сахсара? Могли ли нынешние жители Пангеи вообще предотвратить цикл вымирания, как это сделали Ванары 7000 лет назад? Невозможно все предвидеть и учесть. В противном случае миром правили бы гадалки с прочими прорицателями. У нас никаких шансов, залез на стену Ундалим. Из кликунов драконы опасались лишний раз подниматься в небо, однако ничто не мешает использовать их в качестве наземного огнеметного танка, неуязвимого для большинства заклятий. Культистов минимум в 5 раз больше, чем нас. Я знаю, еще не поздно отступить. Отступим, когда я скажу, решительно заявил Архилич. А пока действуем по плану. Дурацкий у тебя план, Киацикаль. Это план Умулькутли. Я лишь внес в него небольшие поправки. Когда продолжать оборону станет невозможно, оставшиеся войска почти в полном составе, не считая добровольцев, прикрывающих эвакуацию, покинут Мецтль. Драконы обеспечат поддержание порталов. Жрецы Личи успели обучить ящериц пространственной магии. Не так должна заканчиваться эта эпоха. А как? Нашей победой. Мы ведь не закончим борьбу. Помнишь, что я говорил о стратегии действий малыми мобильными группами и партизанской войне? Для Пашести это не страшнее укусов мошек. Устранение ключевых объектов сильно осложнит им жизнь. Из сторожевой башни появился Умулькутли, несший в руках меч с позолоченной рукояткой. «Это тебе, мой царь!» Архилич принял из рук первого советника оружие, осмотрел его. Обоюдоострое лезвие не имело ни единого скола, трещины. «Узнаю, драконий клинок!» Умулькутли кивнул. «Нелегко было добыть новый в творящемся хаосе. Прими мою благодарность, а то свой железный дрын и прежний клинок безвозвратно потерял». Первый советник обратился к Ундалиму. «Осталась одна важная вещь. Получить благословение дракона». Даровано, после сказанных ящером слов лезвие засияло голубым светом, знак того, что магический артефакт принял нового хозяина. Только не надо им спину чесать. А что такого? Кирилл просунул лезвие под нагрудник и пытался унять зуд под лопаткой. Прежние мертвые и полумертвые тела были лишены данного недостатка. Забудь. Культисты начали штурм на следующий день. Первым делом стены Мицтля подверглись обстрелу из кинетических ускорителей, воспроизведенных по ацтланским образцам. Железные ломы безжалостно крошили камень. Затем по дуге, рассекая небо, с запада пролетели полсотни огненных сфер. Они врезались в строения и мостовые с оглушительным грохотом. С севера приближается второй залп. Один из шаров рос быстрее, чем остальные. Став еще больше, превратившись в ярящееся солнце, огненный шар мчался прямо на Кирилла с первым советником, находившихся на вершине одной из пирамид. Что за день такой? За мгновение до взрыва Архилич телепортировал себя и заместителя на площадь. Плазмоид разнес на куски шедевр ацтланского зодчества, возведенный более 200 лет назад. Доносившийся вдали рев усиливался. В бой вступили сразу несколько нурийских легионов и толпы истовых ревнителей. Не было долгой и упорной осады, они с легкостью пробили ворота и стены. Без скопированных метателей это заняло бы чуть больше времени. Готовые встретить врага полуличи строились на центральной улице, рамейские скутаты, ацтланские мушкетеры и рыцари смерти готовились отступать. За ними собирался еще больший отряд из расчленителей, жнецов и целого драколича. В проломе показался штурмовой авангард, нурийцы в хитиновой броне, накрытые зеленой полусферой магического щита. Строй нежити заволокло дымом. Мушкетеры сделали прицельный залп по врагу, не возымевший успеха. Второй снес барьер, третий уже выкосил некоторое количество нурийцев. Те в долгу не остались. Ответный выстрел драконобоя образовал в строю нежити целую просеку. Полуличи и рамейцев в задних рядах порвало на части. За тяжелой нурийской пехотой последовали ревнители, в кожаных рубахах и хитиновых шлемах, вооруженные самодельными дубинками, копьями и трофейными мечами, у некоторых были сплетенные из прутьев щиты. Озверевшие культисты набросились на отступающий строй полуличей и рамейцев, умирали один за другим, но на место каждого павшего тут же вставал другой эмульсионный рот, оглашая город пронзительным боевым кличем. «Назад! Назад!» Ацтлане с союзниками отреагировали на приказ мгновенно, солдаты вышли из боя, развернулись и рванули прочь по улице, предоставив работу некротворим, переданным под командование Драколича. Хлынувшие в Мецтль нурийцы столкнулись с пренеприятным сюрпризом. Решив сперва, что с легкостью продавит ацтланскую оборону, бросили в бой все силы и просчитались. По центральной улице прокатилась волна темно-синего пламени, она за секунды превратила сотни культистов в кучки обугленных костей. После этого в контратаку перешли жнецы с расчленителями и принялись добивать уцелевших. Перебравшись через тела павших сородичей, вторая волна нурийцев устремилась к некротворим. Живая масса мутировавшей плоти столкнулась с мертвой, завязалось побоище страшнее прежнего. Жнецы колотили нурийцев дубинами, потрошили когтями, расчленители орудовали полутораметровыми тесаками. Кирилл и Умулькутли наблюдали на происходящем с крыши трехэтажного особняка. Пока все шло нормально, вмешиваться лично не имело смысла. За полтора часа непрекращающейся резни на улице в проломе стены скопились груды тел, в основном нурийских. Враг осознал, что с наскока город не взять, и отвел силы на перегруппировку, а архилич созвал командиров армии к себе. Ставка находилась на главной городской площади, откуда в финальном этапе планируется осуществить эвакуацию. «Мы задали им неплохую трепку», — объявил архилич, склонившись над картой Мицтля с многочисленными пометками. «Так держать, пора отступать». Из входа в шатер торчала массивная голова Ундалима. «Не нужно с этим затягивать. Каждый проведенный день тут оттягивает нурийские силы от беженцев. Закончив с Мицтлем, Пашесть неизбежно начнет их преследовать. Чему быть, того не миновать, Киацикаль. Я хочу дать шанс на спасение как можно большему числу людей. Да, места в Возгоре всем не хватит, но помимо него есть неизведанные земли на юге и востоке. Смысл подставляться ради тех, кто все равно обречен на смерть. Не они, так их дети или внуки. Еще три, самые большие, 4 дня, и отходим в Возгар. Возражения имеются, лечи, рамейцы и даже дракон промолчали. Будем считать, мы достигли консенсуса. К рассвету второго дня штурм Мицтля возобновился по всем направлениям. Удар с севера был обманным, исполнен он был плохо. Сразу стало понятно, что он не важен. Вестовые доложили архиличу о таких же незначительных стычках и вдоль западной стены. Настоящий штурм был направлен против южной и восточной стен, основной удар – по воротам. Пришлось срочно привлекать резервы для недопущения прорыва к центру города. Но тут жрецы личи использовали тактику нурийцев в августе. Хлынувшие нурийцы оказались на открытых площадях, улочках, превратившихся в огневые мешки, которые поливались стрелами, боевыми заклятиями и пулями. К ночи Пашесть отступила, оставив разлагаться тысячи своих сторонников. Учитывая жару и отсутствие возможности убрать их, над Мицтлем витал адский смрад. Нежити без разницы, у нее нет обоняния, а вот живых или полуживых людей, как в случае с Кириллом, мутило. Третий день ознаменовался самыми кровавыми сражениями. Вестник плюнул на хитрые маневры, фланговые удары и навалился на город всеми имеющимися силами с каждого направления. Когда не нужно было отдавать приказы и выслушивать вестовых, Кирилл следил за схваткой у восточного рынка, насколько было возможно в отсветах пожаров, за густой пеленой дыма. Нурийцы отчаянно атаковали, пытались пробиться за баррикады, которые отделяли их от центральной площади. Вдобавок обороняющимся помогали драконы и драколичи. Архилич мог лично наблюдал гибель одного из них. Стая кликунов, похожих на скатов, налетела на разумного ящера и заживо обглодала до костей. Несмотря на успешную оборону, безвозвратные потери росли. Нурийцы хоть и перешли к закидыванию трупами, у них оставалось достаточно сильных магов, опытных воинов, которых вестник преображения старался беречь. Еще недавно Мецтль был красивейшим городом после Ачтилана, сейчас он представлял из себя пепелище. На четвертый день Кирилл объявил об эвакуации. Рамейцы и ацтлане оставляли баррикады, опорные пункты, направлялись в центр города. На площади, окруженной зиккуратами, открылись 4 крупных портала, куда стройными колоннами проходили войска. Архилич с первым советником покинули город в числе последних, они лично помогали прикрывать отход. Точка выхода располагалась 200 километров южнее, посреди степи. Отсюда армия царя Лича будет добираться до Возгора на своих двоих. Рассекая по травянистым равнинам на мертвом коне, Кирилл не мог до конца свыкнуться, что это бесповоротный конец. Ацтлан как государство прекратил существование вслед за Ромейской империей, Десятки миллионов людей попали под оккупацию. Участь побежденных хуже смерти. А в не очень отдаленной перспективе Пангею ждет глобальное вымирание. Одна надежда остается на подкрепление с Земли. Эпилог. Разделенные магическим барьером царь Лич и Вестник Преображения некоторое время молча изучали друг друга. Зараженного Квинта стало не узнать, там осталось минимум человеческого. Эта тварь, иначе не выразиться, имела трехметровый рост, внушительную мышечную массу, из спины торчал заполненный эмульсией горб. Уродливое лицо обзавелось шестью дополнительными глазами. В левой руке Вестник сжимал посох из кости Сахсара или скорее, учитывая габариты, жезл. «Ты изменился», — пробормотал мутант булькающим голосом. «Кирилл, ты тоже», — ответил Архилич. «Был человеком, а стал вот этим. Таков дар преображения. Я уничтожил твой крестраж, но ты по-прежнему здесь. Эмульсия уберегла мою душу. Можешь не верить, но мое «я» сохранилось почти в неизменном виде», — пояснил Вестник. «Я не одержим какой-то посторонней сущностью, как ты, вероятно, полагаешь». За спиной Вестника Преображения расположился крупный лагерь войск Келнура. Они не оставляли попыток проникнуть через завесу, их упорству можно позавидовать. «Коль так, остановись, прекрати это истребление». «Не могу, эмульсия требует нести ее благословение так далеко, как только смогу. Гибель сотни другой тысяч моих слуг ничего не изменит. Я обращу новых последователей и продолжу завоевание. Вслед за Пангеей падет Зайракималок. Если сможешь проложить туда путь, на кораблях далеко не уплывешь», — заметил Кирилл. «А твои познания в пространственной магии сильно уступают моим. У меня есть собственная голова на плечах, достаточно смышленых жрецов и магов. Мы найдем способ, или не найдете. В моем распоряжении память десятков различных цивилизаций. А что осталось у тебя?» — насмешливо сказал Вестник. «Горстка выживших драконов, людей и недоупокинной нежити. Твой Яхве что-то не спешит помогать. Еще посмотрим. Сними завесу, прими преображение, и я вас пощажу. А потом в один прекрасный момент коллективно убьемся, превратившись в кисель. Не, мы лучше в бункере пересидим». «То, что раньше было Квинтом», — покачала головой. «Глупец, я не хочу вас уничтожать. Ты раб эмульсии, осознаешь или нет», — произнес Кирилл. «Пусть я не знал того Квинлана достаточно хорошо, он точно не стал бы устраивать подобное. Я и есть он, лучшая его версия. Паразит тебя использует, он влияет на нервную систему, изменяет поведение. Носитель ошибочно принимает инстинкты эмульсии за собственные мысли, желания. Это твои слова, не мои. Ты, я», — бормотал Вестник. «Да, говорил, кажется. Черт, я даже вел исследование. Как мог забыть?» На мгновение Кириллу показалось, что взгляд черных глаз мутанта поменялся. «Так вспоминай». «Пытаюсь», — схватился за голову монстр. «Ты должен прекратить этот кошмар». «Не могу, никак. Иногда бывают моменты просветления, но я бессилен». «Ох», — тварь снова успокоилась, дерганность в движениях пропала. «Опять накрыло. И часто такое бывает?» — поинтересовался Архилич. «Раз в несколько дней. Ничего особенного. Часть меня до сих пор противится преображению. Часть тебя, раздвоение личности заработал. Скорее, у меня двоякое отношение к произошедшему. Я подсознательно не свыкся с новыми силами и обликом. Со временем пройдет. Я точно говорю не с Энрой», — Вестник усмехнулся. «Разум Энры был слаб и примитивен. Знаешь, кем он являлся изначально? Обычной жабой, случайно угодившей в источник первичной эмульсии. Обстоятельства так совпали, что она стала первым аватаром великой силы, которую воплощаю теперь я. От прежнего Вестника мне досталась только память». Кирилл мельком оглядел нурийцев, копавших туннель в иссушенной потрескавшейся земле. «Трудились, не покладая рук. Вы уже пробовали подкопы делать? Не помогло. Завеса окружает нас и над землей, и под землей. Я знаю, мы хотим проверить плотность поля на разных участках. Оно везде однородно», — поделился Кирилл. «Слабых точек у него нет». «Точек может и нет, а слабые места вполне. Что там кроме подкопов было?» Кирилл начал загибать пальцы. «Телепортироваться внутрь вы не можете, магией не пробить, ручные драконобои, даже многократные их залпы, слабоваты, а постройку большого мы вам постоянно срываем диверсиями. В том месяце мы отравили воду вам шире ниже по течению. Тоже бесполезно, завеса рассчитана фильтровать отравляющие вещества. Неужели ты не понял? Это магия высочайшего порядка. Ну, допустим. А что ты будешь делать, когда запасы продовольствия иссякнут. Вряд ли под куполом урожай нормально растет. Тут вестник оказался прав. Урожай на плодородных землях по берегам Амшера получился скудным, растениям чего-то не хватало. Может, дело в недостатке нужных веществ, приносимых силом после сезонных разливов, может, не хватает солнечного света, завеса фильтрует часть спектра. В любом случае виноват висящий над головой купол. Да нет, с урожаем у нас порядок, воды хватает, я не поленюсь, насыплю дамбы и поверну русло реки в другом направлении, прибег вестник к угрозам. Смогут ли твое подопечные выжить в таком случае, напугал ежа голой задницей. У нас есть подземные колодцы, не хватит их, будем конденсировать влагу из воздуха, или трансмутировать прямо из песка. Я знаю, как. Предводитель по шести вытянул руку вперед, коснулся барьера и лишился четырех пальцев. На месте испарившихся сразу начали прорастать новые, эмульсия давала отменную регенерацию. Мы вас достанем, это вопрос времени. Мечтай и дальше, страшилище. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.